Об Авве Макарии Египетском. Авва Макарий рассказывал о себе. «Когда я был молод и жил в келье в Египте, взяли меня и сделали клириком в селе. Не желая быть клириком, я убежал в другое место. Сюда ходил ко мне благочестивый мирянин, брал мое рукоделие и доставлял мне нужное. По искушению дьявольскому, одна девица в селе том впала в любодеяние. Когда она зачала в чреве, спрашивали ее, кто виновник всего. Она отвечала: «Отшельник». Тогда пришли и взяли меня в село, навесили мне на шею закопченных горшков и ручек от посуды и водили меня по улице, били и кричали: «Этот монах растлил нашу девицу, возьмите его, возьмите». И избили меня едва не до смерти. Подошел один старик и сказал: «Долго ли вам бить сего монаха-странника?» А мирянин, служивший мне, шел за мною весь в стыде, и его много ругали, говоря: «Вот отшельник, которого ты хвалил, что он сделал?» А родители девицы говорили: «Мы не отпустим его, пока не представит нам поручителя, что будет кормить ее». Я попросил служившего мне мирянина, и он поручился за меня. Возвратившись в свою келью, я отдал ему корзины, сколько имел их, и сказал: «Продай и отдай жене моей на пропитание». И говорил самому себе: «Макарий, вот нашел ты себе жену. Теперь тебе надобно немного побольше работать, чтобы кормить ее». Работал я день и ночь и посылал ей. Когда же пришло время родить несчастной, то она много дней мучилась и не могла родить. Говорят ей, что это значит. «Знаю», — отвечала она, — «я оклеветала отшельника и ложно обвинила его. Не он сделал это, а такой-то юноша». Тогда служивший мне мирянин пришел ко мне с радостью и сказал: «Та девица не могла родить, пока не призналась, что отшельник не виноват и что она солгала на тебя. И вот все село с почестью хочет идти сюда и просить у тебя прощения». Услышав о сём и избегая беспокойства от людей, я встал и убежал сюда, в скит. Вот первая причина, по которой я пришел сюда. Некогда Макарий Египетский пришел из скита в гору Нитрийскую с приношением Аввы Памвы. Старцы говорят ему: «Отец, скажи что-нибудь братьям». Он отвечал: «Я еще не сделался монахом, но видел монахов. Когда я жил в келье в скиту, помыслы беспокоили меня, внушая: иди в пустыню и посмотри, что увидишь там. 5 лет я сопротивлялся сему помыслу, говоря: не от демонов ли он? Но как помысл продолжался, пошел я в пустыню. Там нашел я озеро, и среди его остров. Пришли пить из озера звери пустынные, и увидел я между ними 2 ногих людей. Затрепетало тело мое, ибо я думал, что это духи. Они, увидев мой трепет, сказали мне: не бойся, и мы также люди. Я спросил их: откуда вы и как пришли в эту пустыню? Они сказали: мы из Киновии, согласились между собою и пришли сюда. Вот уже 40 лет тому. Один из нас египтянин, а другой ливиянин. Потом и они спрашивали меня: каков мир, приходит ли вода в свое время, и тоже ли изобилие в мире? Я отвечал: все так же. Я опять спросил их: как могу сделаться монахом? Они отвечали: если кто не отречется от всего мирского, то не может быть монахом. Я сказал им: слаб я и не могу жить, как вы. Они сказали мне: если не можешь жить, как мы, то сиди в своей келье и плачь о грехах своих. Еще спросил я их: неужели вы не зябнете во время зимы, и зной не сожигает тел ваших? Они отвечали: Бог явил такое промышление о нас, что и зимой не зябнем мы, и летом зной не вредит нам. Вот почему я сказал вам, что еще не сделался я монахом, но видел монахов. Простите мне, братья. Авва Макарий жил в глубокой пустыне. Один жил в ней отшельником. А несколько ниже была другая пустыня, в которой жило много братьев. Однажды старец смотрел на дорогу коной и видит. Идет сатана в образе человеческом и проходит мимо него. Явился он в длинной льняной одежде, которая была вся в дырах, и в дырах висели сосуды. Великий старец спросил его, куда идешь? Сатана отвечал, иду навестить братью. «Для чего же у тебя сии сосуды?» — спросил опять старец. Он отвечал, «Несу пищу для братьев». Старец спросил, «И все это с пищей?» «Да», — отвечал сатана, «если кому одно не понравится, дам другое, если нет, дам еще иное. Хотя что-нибудь одно из сих, конечно, понравится». Сказав это, пошел. Старец же продолжал смотреть на дорогу, доколе он пошел назад. И как только старец увидел его, говорит ему, «Здравствуй». «Как мне здравствовать?» — отвечал сатана. «Почему же?» — спросил его старец. «Потому, — сказал сатана, — что все обошлись со мной сурово, и никто не принимает меня». Старец спросил его, «И так нет у тебя там ни одного друга?» «Да», — отвечал сатана, — «один только монах у меня там приятель. Он слушается меня, и когда увидит меня, кружится, как ветер». Старец спросил его, «Как называется этот брат?» «Феопемпт», — отвечал сатана, и, сказав это, ушел. Авва Макарий встал и пошел в пустыню, несколько ниже лежащую. Братья, узнав об этом, взяли пальмовые ветви и вышли навстречу ему. У древних было обыкновение встречать странников с пальмовыми или другими какими-либо ветвями. Между тем каждый из них готовился, думая, что старец остановится у него. Но он спросил, кто в горе называется Феопемптом, и когда нашел келью его, вошел к нему. Феопемпт принял Макария с радостью. Оставшись с ним наедине, старец спрашивает его, «Каково живешь, брат?» «Молитвами твоими хорошо», — отвечал брат. Старец спросил, «Не искушают ли тебя помыслы?» «Пока еще нет», — отвечал брат. Он стыдился признаться. Тогда старец сказал, «Вот сколько уже лет я подвязаюсь, и все уважают меня, а и меня, старика, еще беспокоит дух блуда». Феопемпт отвечал, «Поверь, Авва, и меня также беспокоит». Старец говорил тоже и о других помыслах, будто искушают его, и брата приводил в сознание. Потом спрашивает его, «Как ты постишься?» Брат отвечал, «До 9 часа». «Постись до вечера», — сказал старец, «и подвязайся, перечитывай Евангелие и другие писания. Если же придет к тебе помысл, не смотри вниз, но всегда устремляй взор свой горе, и Господь тотчас поможет тебе». Сделав наставление брату, старец пошел в свою пустыню. Наблюдая по-прежнему, старец опять видит того же демона и спрашивает его, «Куда опять идешь?» «Навестить братью», — отвечал демон и ушел. Когда же сатана возвращался, святой спросил его, «В каком состоянии, братья?» «В худом», — отвечал он. Старец спросил, «Почему так?» «Все они суровы», — сказал демон, «и что всего хуже, и тот приятель мой, который слушался меня, не знаю почему, развратился и не только не слушает меня, но сделался всех суровее. Я поклялся не ходить более туда, разве по времени?» Сказав это, демон оставил старца и ушел, а святой пошел в свою келью.